Глава 56. Тачанки под красной звездой Соломона. В декабре в Москву пожаловал сам батька Махно. Он ехал на переговоры с советским правительством, но по телеграфу он отбил, что прежде всего хочет встретиться со мной, так что на Брянском вокзале Нестора Ивановича встречал именно я. Подъехал он со всем понтом. Едва паровоз остановился, из вагонов стали выпрыгивать серьезные ребята из черной сотни, вооруженные карабинами. Одеты были эти ребята в одинаковые бекеши и кубанки. Были обвешаны маузерами, гранатами и прочим необходимым в хозяйстве инвентарем. На рукавах у всех имелась нашивка «Красная звезда в черном ромбе». Действовали очень грамотно. Тут же, быстро и без суеты оцепили перрон. И тут вышел Махно с сопровождающими лицами. Даже по сравнению с тем, когда я видел батьку в последний раз, это было как-то очень далеко от анархии. Тем более, что и люди у него были уже не те. Мария Никифорова и Семен Каретников погибли. Льва Задова расстреляли по приказу Махно. А вот товарищ Гроссман Рощин в свите Махно имелся. А я-то помнил, что в моей истории он после разгрома Махно примкнул к большевикам. Правда, в политику не лез, но являлся в 20-х одним из самых крутых литературных критиков. А ведь критик – это боец идеологического фронта. В общем, мы погрузили наших гостей в машины и отправились на Большую Никитскую, где, разумеется, был накрыт стол. В этом мире так и не вышло постановление СНК, подтверждающее сухой закон. Ленин вообще-то не одобрял пьянство, и в моей истории этот закон продавил. Хотя тогда он выглядел чистым лицемерием. Запои товарища Орджоникидзе были партийной легендой. Но сейчас мы могли пить, ни на кого не оглядываясь. И Махно поднял первый тост. «Что, Сергей, давай за то, как мы тогда вместе воевали в 18-м». И в глазах батьки была тоска. Он явно маялся ностальгией по тому времени. В самом деле, тогда все было просто и весело. Но теперь наступило горькое и хмельное завтра. Махно был честный человек, пожалуй, самый честный среди фигурантов этой эпохи. И он видел, что дело катится куда-то не туда. В Галиции, где он командовал, не было никакого анархического общества. Имелась нормальная военная диктатура. А иначе никак. Хочешь победить дракона – сам стань драконом. За разговором выяснились разные интересные дела. Кое-что я знал. Корреспондентов роста на Западной Украине хватало, но все-таки слышать от Махно это было иное. Жизнь пошла совсем не так, как хотелось бы. Льва Задова батька шлепнул за буржуазное перерождение. Оно понятно, Лева всегда был скользким типом, вот, видимо, и решил поиграть в черно-красного барина. Другие сторонники Махно тоже взбрыкивали. Ладно там, Никифорова, она не признавала никакой порядок в принципе, а вот Каретник был из иного теста. Он тоже обвинил батьку, что тот стал большевиком. В общем, это напоминало историю с Че Геварой. Товарищ Эрнесто ведь так и не понял политических маневров Фиделя, из-за чего они и поссорились. И как в случае с командантом, Каретник ушел в безнадежный рейд, где и погиб. В общем, до Махно дошло. Его анархизм не работает. В той истории ему проверить не дали. Тогда осенью 19-го анархисты продержались в Екатеринославе 3 месяца, пытаясь организовать в городе и его окрестностях вольную жизнь. Но потом подошел генерал Слащев, который черных раздолбал, оказавшись единственным из белых генералов, кто смог победить махновскую вольницу. Махно и Слащев стоили друг друга. Теперь у Слащева были другие задачи, а вот у Нестора Ивановича наметились проблемы. Я видел перед собой усталого человека, который осознал, то, во что он верил, оказалось полным фуфлом. Теперь оставалось либо идти под большевиков, либо в полный разнос с закономерным итогом. Но сдаваться батька не собирался, не тот человек. В Галиции он провозгласил создание Западноукраинской трудовой федерации. И вот теперь приехал на переговоры в Москву, прощупывать почву, поскольку идти явно под большевиков ему не хотелось. «Сергей, я понимаю, что меня одного рано или поздно сомнут. Но создавать в Галиции новую Советскую Республику меня люди не поймут. Многие мутят воду, дескать, батька не тот стал. С тобой, насколько я знаю, хотят заключить договор о союзе, как с союзным государством. Конечно, ты будешь в этом свете выглядеть не совсем как анархист, но, как я понимаю, у вас там теоретиков уже нет, а на мнение международной анархистской общественности тебе плевать, ведь так? Оно так. Мои умники-книжники разбежались, остались только те, кто готов к союзу с вами. Ну вот, твоим ребятам мои ребята помогут все правильно объяснить, а анархистам всех стран надо просто сказать, вы сперва, мол, чего-нибудь добейтесь, а потом судите других. Это очень удобная позиция. Сидя на мягком диване в теплой квартире, осуждать всех за то, что те не соответствуют идеалам. Хорошо, сказал. Я запомню. Вообще-то ничего особенного в таком решении партии по отношению к Махно не было. В моей истории Тувинская Народная Республика являлась формально независимой аж до 1944 года. Черт его знает, зачем это было надо, но вот так вышло. Теперь вот с Галицией решили поиграть по этому варианту. Единственное, что напрягало многих, так это непривычное политической практике название территории. Но я вспомнил, что много позже в Ливии была Джамахирия. Полковник Каддафи утверждал, это, дескать, принципиально новая форма государственного устройства. Вот такую тему я и двинул Сталину незадолго до приезда батьки. Иосиф Виссарионович, революция рождает новые формы государств. Мы в силу обстоятельств использовали старый термин «республика», хотя лично я предпочел бы что-нибудь иное. Махновцы избрали другой путь, и никто не мешает нам их признать. Мы можем критиковать их за анархистские закидоны, но в то же время они не менее искренние революционеры. Просто у них особенности в силу объективных условий Галиции, где сильно мелкобуржуазное влияние. Через пару-тройку лет их анархизм пройдет. А за это время Махно очистит край от контрреволюционных элементов, и мы будем ни при чем. «Уже не очистят», — усмехнулся Сталин. «Но идея мне нравится». Так что переговоры с Махно закончились к всеобщему удовольствию. Внешне СССР в дела Западноукраинской трудовой федерации не лезла, хотя наших людей было среди махновцев полно. Единственное радикальное изменение – махновцы приняли новый флаг, разделенное по диагонали красно-черное полотнище. Забегая вперед, скажу, что к Махно потянулись анархисты из Испании. Там среди левых учений анархизм всегда был вне конкуренции. А это были такие ребята, просто туши свет. Самое веселье началось дальше. Вместе с Махно прибыл парень, известный в Польше как Черный Семен. А вообще-то его звали Самуил Шепирович. Я рассказывал про польских евреев, которые сколотили отряд и рассекали под черным флагом с красной звездой Давида. Вот Сема как раз был его командиром. В конце концов, они избрали своей базой Галицию. Махно было без разницы, он являлся убежденным интернационалистом. Во время приватного разговора с Семеном выяснились интересные дела. Оказалось, что он являлся ультралевым сионистом. Вообще-то в это время сионистов социалистической ориентации в мире имелось дофига и больше. Их позиция была такая: мы поедем в Палестину и станем строить там социализм. Причем они-то и ехали активнее всего, остальные предпочитали болтать. Семен и не скрывал, что намеревался податься в сторону земли обетованной, а свой отряд попросту обкатывал. Ведь он даже не понимал, насколько прав. В Палестине сейчас такое творилось. Там для выживания поселенцев махновская тактика – это как раз то, что доктор прописал. Мало никому не покажется. Так вот, товарищ Шепирович стал исподволь интересоваться, а нельзя ли начать агитацию среди советской еврейской молодежи. Нифига себе раскатал губу. Впрочем, после декларации Бальфура сионисты всех мастей очень оживились. Так они на всех европейских углах кричали об этой самой декларации Бальфура, забывая упомянуть о том, что она не имеет никакой юридической силы. Яков, ты пойми, я ничего не решаю. Но мне интересно знать твою позицию. Я решил не вилять. Давай честно. Ты наш товарищ и честный революционер. Но, к сожалению, далеко не все сионисты такие. Ну да. Буржуев, гешефмахеров и прочей сволочи среди сионистов полно. Не стал спорить Сёма. Но потому-то мы и должны привлекать людей левых взглядов. Пускать сионистские организации в СССР никто не разрешит. Но если ты лично станешь выступать с рассказами о своей деятельности и излагать свои взгляды, в том числе и через прессу, то я думаю, мы эту проблему решим. Дело было в чем. Революция подняла множество молодых людей из черты оседлости, в том числе и полных отморозков. Вопреки мифам, далеко не все из них рвались на теплые и спокойные места. Бойных и беспокойных было очень много, и в мое время они активно поддержали троцкистов. В этой истории их стало еще больше, поскольку гражданская война их не проредила, и переориентировать их на мирную деятельность было очень сложно. Так может, пусть осваивают Палестину? Заодно кинем подлянку англичанам. Они-то думают, что самые хитрые, сами раскачали арабов во время войны, теперь надеются противопоставить им евреев. В моей истории бритты, как известно, перехитрили сами себя. Евреев приехало столько, что именно они стали причинять головную боль. Надо помочь им обеспечить в Палестине мину замедленного действия. И для сторонников мировой революции есть очень хороший аргумент. Если в Палестине заведется достаточное количество леваков, то в случае чего не так трудно будет перекрыть Суэцкий канал, то есть взять Британскую империю за горло. А забавно получится. Сейчас множество евреев потянулись в Палестину из Польши, устав от тамошнего бардака. И вот представьте, приезжают они на землю обетованную и... видят там авторов этого бардака, махновских ребят на тачанках. Гарантирую, что скучно не будет.